Тебе, родная, посвящаю эти строки. Снова расстояние, а я уже в дороге. Спешу к тебе наперекор стихийным бедствиям. Неплохо без тебя, такие вот последствия. Ты мое счастье, ты моя радость. Скажу тебе лишь по секрету, моя слабость. Когда мы вместе, знаю, все будет в порядке. Хорошо, что мы с тобою не играем в прятки. Нашел я ключ к разгадке, его ношу у сердца. Если вдруг холодно, он помогает мне согреться. Глаза горят при встрече, вокруг танцуют свечи. А ты спокойно руки мне клади на плечи.